Мальчик хочет в Тамбов. 14:55. Маховая улица. Лапин брел от метро библиотека имени Ленина к старому зданию МГУ. На плече висел рюкзак. С хмурого неба сыпалась мелкая снежная крупа. Лапин вошел в решетчатые ворота, глянул в сторону психодрома, небольшой площадки возле памятника Ломоносову. Там стояла группа студентов с бутылками пива. Двое из них, худощавый сутулый Творогов и маленький длинноволосый Фельштейн, заметили Лапина. «Лапа, иди к нам!» — махнул Фельштейн. Лапин подошел. «Чего это ты так рано?» — спросил Творогов. Фельштейн засмеялся. «Лапа по нью-йоркскому времени живет. Господин Радлов спрашивал про тебя». «Да, типа где зажигает мой любимец?» — вставил Творогов. «Чего?» — хмуро спросил Лапин. «У тебя похмелье, Лап? Курсовик принес?» «Нет». «И мы нет». Фельштейн и Творогов засмеялись. «Дай глотнуть». Лапин взял бутылку у Творогова, отпил. «Рудик здесь?» «Не знаю», — закурил Творогов. «В Санта-Барбаре посмотри». «Слушай, это правда, что у него предки в какой-то секте?» «Кришнаит, по-моему, выпустил дым Творогов». «Не, не кришнаиты», — мотнул кучерявой головой Фельштейн. «Брахма Кумарис». «А это что такое?» — Лапин вернул бутылку Творогову. «Брахма — один из богов индийского пантеона», — пояснил Фельштейн. «А что такое Кумарис?» — спросил Рудика. «Они каждый год в Гималайи ездят». «И он тоже». «Ты что? Ему это до фонаря. Он на металле торчит, с пауком тусуется. А что ты, интересуешься?» «Так, немного». «Ты что, Лап, поддавал вчера или трахался?» «И кололся тоже». Лапин направился ко входу. Вошел, поднялся на второй этаж, прошел пустую курилку, зашел в распахнутую дверь мужского туалета. Там никого не было, кроме горбатой уборщицы неопределенного возраста. На грязном полу в луже мочи лежала перевернутая урна. Окурки, банки из-под пива и другой мусор валялись рядом. Уборщица шваброй сдвигала мусор к помойному ведру. Лапин недовольно прищелкнул языком. Заметив его, горбунья укоризненно покачала головой. «От свиньи-то гадят и гадят! Сердца у вас нет!» Лапин вздрогнул. Рука, придерживающая лямку рюкзака, разжалась. Рюкзак соскользнул с плеча, упал на пол. Лапин всхлипнул, глаза его стремительно наполнились слезами. «Нет!» — выдохнул он. Открыл рот и издал протяжный жалобный вопль, зазвеневший в пустом туалете и вырвавшийся в коридор. Ноги Лапина подкосились, он схватился за грудь и рухнул навзничь. Протяжно завыл он, суча ногами. Уборщица злобно уставилась на него. Поставила швабру в угол, обошла Лапина, проковыляла в коридор. К туалету шли трое студентов, привлеченные криком. «Бабуль, чего там?» — спросил один. «Опять наркоман!» — возмущенно смотрела на них уборщица. «Кто теперь тут учится? Пидорасы да наркоманы!» Студенты обступили Лапина. Он стонал и плакал, изредка протяжно вскрикивая. «Бля, ломка типичная!» — заключил один из студентов. «Вов, позвони 03!» «Я мобил не взял», — жевал другой. «Эй, у кого мобилы есть?» «Ой, что это с ним?» — заглянула девушка, вышедшая из женского туалета. «Есть мобильный?» «Да». «Набери 03, видишь, ломает его». «Женя, может, не надо?» — засомневался один из студентов. «Вызывай, дура, он тут загнется!» — зло вскрикнула уборщица. «Пошла ты!» — девушка набрала 03. «А что сказать-то?» Студент выплюнул жвачку. «Скажи, мальчик хочет в Тамбов».